Глава 22. Новый знакомый. Поздней ночью. Дождавшись, когда костер в пещере окончательно потухнет, фигура в черном балахоне вышла из кустов. Медленно подобравшись ко входу и заглянув, неизвестный осмотрел компанию. «Две женщины? Одна из них дриада, что ли? Нужно сообщить. Хотя...» Сдвинув ткань и вытащив длинный охотничий нож с пояса, неизвестный подошел ближе. «Лучше избавиться». «Да, я тоже так считаю». Резкий мужской голос раздался за спиной. Неизвестный обернулся, заметив меня. «А ты еще кто?» Направив на меня нож, он слегка пригнулся. В это самое мгновение земля под ногами задрожала, корни вырвались, пробив грубый камень. Они окрутили конечности и повалили гостя. Тут уже все тело оказалось в тисках. Лина поднялась с моего спальника. Магией воспользовалась именно она. Я предупредил о том, что чувствую неизвестного. Мы устроили настоящую сценку, чтобы заманить к себе. Ну, а Аура проспала все на свете. Как открыла глаза, тут же вздрогнула и потянулась за мечом, но фея ее остановила, успокоив. Подойдя ближе и опустившись на корточки, сорвал капюшон. «Да ну! Вот это поворот!» «Не пялься так! Жалкий человек!» — рявкнул наш гость, отведя взгляд. «Ну и что в этих краях забыл орк?» «Орк?» — скачив с места, Аура сделала несколько шагов назад. «Эй, ты чего так перепугалась?» Я рассмеялся, не сдержавшись. «Никогда орков не видела!» «Нет!» «Трусиха! Расслабься! Они слабее, чем могут показаться!» «Хотя я и сам 100 лет орков не видел. Эта раса практически вымерла еще при моей прошлой жизни. Они представляют из себя довольно крупных мужчин и женщин с оттенком кожи, близким к болотному. Ну, или к темно-зеленому. У кончиков губ небольшие клыки. На голове парочка рожек, но не у всех. У этого нет, к примеру. Назвать их опасными язык не повернется. Орки неуклюжи, да и вспыльчивы. В бою толку от них немного». «Да, но жуткий какой». «Эй!» — рявкнул наш гость. «Что, родилась красотка и все можно?» «Ну, явно больше, чем тебе, чучело». «Все, хорош!» — прервал их и дал пощечину орку. «Говори, чего хотел». «Да просто в вещах порыться, вот и все». — Ага. Поэтому и нож достал, я прав? Убить ведь их хотел. — Я... не... Да вы сами виноваты! — сорвался он. — Ну, этого я и ждал. Говорю же, вспыльчивые. — На нашей территории находитесь. — На территории, говоришь? Значит, ты тут не один. — Нет, один. Именно один. — Врать совсем не умеешь. Короче, убивать тебя не стану, вали отсюда. Есть ведь куда возвращаться, я прав? — Ну, есть. Нас тут целая группа сильных орков. Благодарить не буду. Отползая от меня поближе к выходу, он поднялся на ноги. — Если не хотите, чтобы пришел еще кто, уходите отсюда. Мы здесь часто охотимся. И сбежал. — Артур. Лина приблизилась ко мне, коснувшись плеча. — Зря ты его отпустил. Он ведь соврал. — Знаю. Поэтому мы пойдем за ним. Какой хитрец! Аура то и дело смотрела на нас по очереди, все еще приходя в себя. Мы собрали вещи и выдвинулись вслед за орком. До сих пор в шоке, что встретил одного из них. Помнится, в прошлой жизни мне приходилось слышать, что их повсюду истребляют. Нет, тогда я не удивлялся их существованию. Мало того, в моем лесу даже 2 семьи орков жили. Люди и эльфы их ненавидят. Дворфы тоже не очень любезны. А все потому, что в далеком прошлом орки вели себя как простые бандиты. Очень наглые бандиты. Таскали скот. Ночью пробирались в деревни и крали детей и женщин для развлечений. Даже в крупные группы собирались, нападая на путешественников. Самый же известный момент в истории рассказывает о том, как они пришли в город, чтобы свергнуть короля. Конечно же, история написана забавы ради. Они мало того, что до замка не дошли со своими талантами. Их поймали на улице жители и с лопатами да вилами выгнали из города. Орки ничуть не изменились с того момента. Я думал, что они уже вымерли, но, видимо, еще остались. Тот, за кем мы последовали, магической энергией не владеет. И все же выследить его труда не составило. Уже через полчаса настигли и стали преследовать. Конечно, можно было просто отпустить, но предчувствие не обманешь. Он действительно нам соврал. Так что же скрывает? Держась на расстоянии, за несколько часов дошли до заброшенного домика в глуши. Граница великого леса совсем близко. Казалось бы, поверни направо, и вот они, поля. Но сначала нужно все выяснить. Орк добежал до дома, переваливаясь с бока на бок. А затем остановился у покосившегося заборчика и, оглядевшись по сторонам, зашел внутрь. Выглядит место так себе. Дом и сам с Божьей помощью еще не сложился. «Ну и как поступим?» Аура присела в траве рядом со мной, повернув голову. «Можем просто вломиться и все. Ну, или подождать. Что выбираешь?» Немного подумав, девушка показала один палец и начала спускаться с пригорка. «Да уж, ушастая. Раз выбрала первый вариант, могла хотя бы не средний палец показать». Усмехнулся и последовал за ней. «Мы быстро добрались до этого самого заборчика». Я воспользовался магией и поднял в воздух кинжалы, спрятав их у крыши дома. Не знаю, как сейчас, но раньше орки часто пользовались помощью диких зверей. Даже поверье ходило, что многие из них обладают некой силой подчинения. Но это, конечно же, миф. Приручить можно кого угодно при должном усилии, а им в жизни попросту больше нечем заняться. Присев и подобравшись к окну, заглянул внутрь. Меня встретила частично разрушенная комната. Стены покрыты плесенью и паутиной. На столе куча грязной деревянной посуды. Кажется, даже отсюда чувствую мерзкий запах. Аура в это время подобралась к двери и, прислушавшись, взялась за ручку. Вход не заперт. Кто бы сомневался. Достав копье, сдвинул девушку и самолично зашел внутрь. Она последовала за мной. Запах здесь и правда ужасный. Словно кто-то сдох. Пройдясь по коридору, заглянул в первую комнату. Никого. Из мебели практически ничего нет. По стенам бегают тараканы и пауки, стекла разбиты. Во второй комнате также пусто. Здесь обстановка немного лучше. Все так же в разрухе, но по центру стоит односпальная кровать. Застеленная, ухоженная. Видимо, здесь он и ночует. Дальше по коридору старенькая дверь. Я быстро дошел до нее и открыл, обнаружив спуск в подвал. Это меня удивило. Откуда здесь вообще подвал? Переглянувшись с Аурой, начал спускаться. Скрипучая лестница могла бы нас выдать, но там внизу я услышал куда более громкий звук. Точнее, два звука. Напевание какой-то мелодии детским голосом и удары по камню чем-то металлическим. Неужели здесь есть ребенок? Наступив на последнюю ступень, вздохнул и выскочил из-за угла. Орк с киркой в руках вздрогнул, остановившись, а после сделал шаг назад, направив грозное оружие на меня. — Опять ты? Отпустил же меня! Чего нужно? Убить пришел? Но отвечать я не спешил. После криков к нему подбежала маленькая девочка с такой же зеленоватой кожей. Она спряталась за широкой рукой взрослого, дрожа всем телом. «Эй, спокойно!» Отпустив копье, убрал его за спину и выставил руки перед собой. «Не стану я тебя трогать!» «Да, конечно! Учти, я за малышку голову тебе рассеку!» После этих слов замахнулся и медленно направился на меня. Воспользовавшись магией, подозвал кинжалы. Они ловко залетели в дом через открытую дверь и спустились вниз. Один оказался в моей руке. Второй остановился в сантиметрах от горла орка, заставив его остановиться. «Говорю же, спокойно!» «Ты маг, значится?» «Кто у тебя за спиной? Что за девочка?» «Дочь! Дочка моя!» «Дочь? А говорил, что целая группа сильных и еще каких-то там...» «Они на охоте, вот!» «Скоро вернутся, и тебе не поздоровится, человек! уходи! И бабу свою забирай!» «Бабу?» — скинула Аура, бровь хмыкнув. «Нет здесь никого, кроме тебя, орк. Вы ведь вдвоем живете, я прав? Врать ты совсем не умеешь». «Ну, даже если так. Пришел по заданию какому-нибудь. Убить меня? Хорошо. Только дочь не трожь. Она никому не желает зла». «Я вижу. Ты лучше кирку опусти и успокой ее пойди». Так он и поступил. Убрал оружие и, попятившись к ребенку спиной, чтобы не терять меня из виду, опустился на корточки. Девочка тут же обняла отца, разревевшись. Мне даже не по себе стало. Ворвался в чужой дом, ребенка испугал. — Орк, как тебя звать? — Гастро. А тебя, человек? — Артур я. Ты что тут делаешь? — Не скажу. Уходите и... — Говори давай. Зачем камень долбишь? Отведя взгляд, он прекратил гладить дочку и поднялся. — Я слышал, здесь есть драгоценные камни. Я уже 2 месяца здесь копаю. Мы пришли сюда с дочкой, потому что на нас напали люди из леса. — Люди? Не эльфы? — Люди, Артур, люди. Браконьеры или наемники. Убили моего друга, а нас отпустили. Ну, как? Замявшись, орк прокашлялся. А после подошел ближе, прошептав. — Сказали, что будут охотиться. Отпустили, чтобы догнать. — Понятно. Видимо, его дочка об этом не знает. Думает, что и правда отпустили. Да уж, незавидная судьба. Ясно. Я и правда ошибся в тебе, Гастро. Люди, эльфы, остальные — все одинаковые. Отойдя от меня подальше, орк взглянул на дочку. Мы не виноваты, что родились такими. Не несем ответственности за предков. Да уж, неприятная ситуация. Хотя... Ничего ведь не произошло, поэтому и винить себя не стоит. Я, в принципе, доверием не блещу. Однако уйти просто так не могу. «Лина, давай ко мне!» — обратился в пустоту. Тут же из тела высвободилась магическая энергия. Фея встала рядом, вздохнув. «Я уже поняла, чего ты хочешь, господин. Уверен? Делай давай!» Она кивнула и, пройдя мимо удивленного орка, остановилась рядом со скалой. Направив на нее руку, фея воспользовалась своей силой. Земля под ней задрожала, а затем слева и справа вырвались корни. Лина подняла их выше и направила прямо в скалу. Заостренные корни пробили камень, словно бумагу. Настоящий природный бур. Буквально за несколько минут она проделала проход, уходящий вглубь 10 метров. Мы просто наблюдали, пока девушка не прекратила. Корни остановились и вернулись к хозяйке. Лина развернулась к орку. «Тебе повезло, Гастро. Я докопалась до драгоценного металла. Там примерно 10 килограмм. Сумеешь выкопать, получишь приличную сумму». «Правда? Вы помогли мне? Но...» «Это все мой господин». Решив вернуться ко мне, Лина остановилась рядом с испуганным ребенком. А затем опустилась на колено, улыбнувшись. «Эй, малышка, держи». Развернув руку ладонью кверху, Лина вновь воспользовалась силой. Тут же из энергии сформировалась красивая зеленая заколка. Девочка посомневалась и все же взяла побрякушку, немного успокоившись. «Спасибо». — прошептала она, продолжая держаться за руку отца. Фея вернулась в мое тело. Я развернулся, направившись к выходу. И уже у лестницы добавил. — Гастро, советую побыстрее добыть металл и уходить. Здесь небезопасно. — Да, я прислушаюсь, человек. — Удачи тебе. Выйдя под небо и вздохнув, покачал головой. — Вот уж денек. Все оказалось куда проще, чем я думал. В какой-то момент Аура подошла ко мне со спины, коснувшись плеча. — Артур, можно вопрос? — Чего? — Ты сказал, что здесь небезопасно для них. Неужели Гастро знает, о чем я? Они уже довольно давно здесь скрываются. Их найдут. Орки гонимы. Никто не посмотрит на его дочь. — Тогда, может, поможем им? Ну, отведем в город или... — Нет. Это бессмысленно. Как ни прискорбно, но им всю жизнь придется скрываться. Ни в одном городе оркам не будут рады. Они изгои. Ужас. Почувствовав что-то, я поднял взгляд. Лишь на мгновение, но глаз ощутил магическую энергию. «Лина, чувствуешь?» «Да», — прозвучало в голове. «Около 500 метров. 3, 5, 6, 7. Около 9 однотипных глухих звуков. Я слышу, как бьются их сердца». «Иногда ты меня пугаешь», — усмехнулся, сняв копье со спины. «Аура, у нас гости. Встретим их вместо орка». «Гости? Кто?» Только спросила, как магическая энергия вновь ощутилась. Я успел отреагировать в последний момент и встал перед девушкой, закрыв ее спиной. Стрела вылетела из кустов, вонзившись в плечо. Цыкнув от резкой боли, вырвал ее, отбросив в сторону. «Черт! Среди них кто-то сильный». Долго ждать не пришлось. Люди вышли к нам из леса. Уже второй раз вижу группу существ без длинных ушей. Как-то слишком много наемников стало в этом лесу. Компания остановилась неподалеку от нас с Аурой. Вперед вышел, по-видимому, лидер. В руках держит короткий широкий меч. Лезвие измученное, ржавое. Клинку уже давно пора на покой. Даже странно. Среди них точно есть кто-то опасный. Но это не он. «Эй вы! Кто такие?» Он направил на меня меч. «У меня тот же вопрос. Что здесь надо?» «Не делай вид, что не понимаешь. Здесь наша добыча». «Нет, ты ошибаешься. Это наш охотничий домик. Приезжаем иногда отдохнуть». «Да ну?» Он рассмеялся, расслабившись. «В таком-то состоянии?» «Ну, хозяева из нас такие себе». «Не води меня за нос. Мы знаем, кто внутри. Уйди с дороги и останешься жив». «Как грозно!» Усмехнувшись, я подошел ближе, направив на него копье. Остальные тут же приготовились. «Я хочу поговорить, но не с тобой, а с вашим лидером». «Я здесь главный...» Он не успел закончить. Кинжал, заранее спрятанный в кроне одного из деревьев, вылетел из листвы и пробил череп наемника. Этого хватило, чтобы подорвать их уверенность. Кинжал вылетел из тела и подлетел ко мне, зависнув над головой. К нему присоединился и второй, начав кружить. «Ну что?» Немного подумав, из толпы вышла девушка. «А вот это интересно. Внешне она меня даже привлекла. Стройная, одетая в темный кожаный наряд. На поясе несколько ножей. За спиной лук. Значит, именно она стреляла. К тому же, еще и фигуристая. Меня зовут Ария. Ну а ты кто такой?» «Артур. Скажи-ка, Ария, вы чего приперлись?» Задал вопрос с ухмылкой. Девушка ответила тем же. Она максимально расслаблена. Словно совершенно не волнуется о внезапной атаке. «Позади тебя находится наша добыча. Орк с мелкой дрянью. Сам понимаешь, досадно, когда дичь уходит». «Дичь? Они ведь живые. Или тебе, милая моя, зайчиков местных недостаточно? Решила выбрать кого покрупнее?» «Какой забавный. Я чувствую в тебе силу. Вряд ли кто-то из нас сможет тебя убить, Артур. Но войди в наше положение. Существо позади тебя ограбило наш лагерь. Украло еду». «Да? А вот у меня есть другая информация. Вы сами напали на него и устроили охоту». «Ну, ладно. Он хотел нас ограбить. Наверное». Девушка рассмеялась, выгнувшись. «Мы встретили их неподалеку от нашего лагеря. Да и вообще, какая разница? Это зверье, пусть и разумное. Испокон веков на них охотятся. Так почему ты их защищаешь?» «Не знаю. Наверное, справедливость играет. А может, мне просто скучно, вот и решил развлечься с такой лапочкой, как ты. Мы можем оставить это дело моим парням, а я с радостью уединюсь с тобой». «Ну нет, так не пойдет. Неинтересно, если ты не будешь сопротивляться». «Какой мужчина? Хорошо. Тогда предлагаю сделку. Раз уж ты весь из себя такой мужик, сможешь поймать мою стрелу, мы уйдем. Даю слово». «Как интересно. А если не смогу? Твоей девкой воспользуются мои ребята. Я же развлекусь с тобой. Убивать не станем. Вау! Аура переглянулся с эльфийкой, продолжая улыбаться. Сможешь развлечь всех этих парней? С большой радостью, подыграла спутница. Значит, мы согласны. Отлично. Ария сняла лук со спины, натянув тетиву. Чувствую в ее стреле магическую энергию. Может, наконечник необычный, или это ее магия. Нужно быть начеку. Тогда начнем. Она разжала пальцы. Стрела полетела в меня. Поймать ее не так уж и сложно, только вот, как и думал, примерно на полпути стрела испустила энергию. Тут же появились копии. Прошло всего мгновение, как одна стрела превратилась в десяток. Ожидая чего-то такого, воспользовался силой Лины. Нас тут же закрыла стена из корней. Стрелы вонзились в нее. Кинжалы поднялись выше и ударили. Они быстро поразили половину всех наемников и вернулись ко мне. Обойдя стену и улыбнувшись, указал на стрелы, торчащие в преграде. «Смотри-ка, словил все-таки». «Чего? Что это за сила?» «Ну все, ты свой ход сделала. Моя очередь». Эльфийка выскочила из-за стены с другой стороны и рванула в толпу, которую и так уже прорядили. Она быстро убила первого наемника и схлестнулась со вторым. Ария отвлеклась, но поняла свою ошибку. А как повернулась ко мне, я уже оказался у ее лица. Схватив девку за горло, приподнял над землей. «Чтоб тебя!» – процедила она сквозь зубы. «Я рассчитывал на что-то большее, если честно». «Разочаровала ты меня, Ария». «Постой! Давай!» Из-за сильной хватки она начала задыхаться, кашляя. «Давай поговорим!» «Времени мало, прости уж!» Сжав пальцы, переломил кости. Ария вскрикнула, запрокинув голову. Руки и ноги перестали шевелиться. Стоило разжать пальцы, как девушка рухнула на землю. Аура тоже почти закончила. Перебила всех, кроме одного. Сейчас она медленно двигается на него, сжимая меч в руке. Бедолага отползает от моей спутницы, дрожа и поскуливая. Решив вмешаться, подошел ближе и, наступив на мужскую грудь, придавил его к земле. «Эй, сколько вас таких еще здесь?» «Мы... никого, честно, мы из Миры!» «Ага, из Миры! Да неужели?» «Правда, нас прислали сюда!» «Кто?» «В Фоллинге есть гильдия. Ее лидер недавно объявил, что заплатит 20 золотых за молодую и красивую дриаду. Он коллекционер, рабыню хочет». «Значит, вы тут все за дриадами охотитесь?» «Да, но еще не нашли. А здесь просто от скуки». «Банальщина. Я уже ждал какого-нибудь интересного рассказа». «Ну, понятно». «Прошу, не убивайте». Аура вонзила клинок в его череп, заставив заткнуться. Такого даже я не ожидал, взглянув на нее. «Устала от его трепа», — хмыкнула девушка. «Ну ты даешь, ушастая. Ладно, можем уходить». «Постой, а если за Гастро придут?» «Мы не можем защищать его вечно. К тому же, этот ведь сказал, что они нарвались на орка случайно и просто решили поразвлечься. Все будет нормально». «Ну и денек. Ладно, пошли уже отсюда, Артур». «Ага».